Глава 8. «Вы не можете, вы не имеете права!» — прошептала я. «Когда Лаур узнает?» «Именно об этом я хотела с тобой поговорить», — кивнула женщина. «Ты же не глупая девочка и понимаешь, что если Лаур узнает...» Она склонила голову на бок и спросила, словно нянька у неразумного дитяти. «Кстати, что же сделает Лаур, когда узнает?» «Он будет в бешенстве. Он обожает мою сестру. Таких чувств я не видела никогда. Ни у людей, ни у темных. Они в браке больше 5 лет. У них 2 очаровательных малышей. А он смотрит на нее так, будто бы увидел вчера. А Мирайя, когда он ее обнимает, просто светится от счастья. Мирайя, которая любит свою непутевую сестру, пусть та и не всегда заслуживает такого отношения. Если Лаур узнает, что король с силой держал меня в замке и причинил мне вред, он сделает что-нибудь ужасное», — вслух сказала я. Женщина одобрительно кивнула. «А ты знаешь, что известно о врагах короля?» «О врагах короля известно только то, что они мертвы. Мое сердце сжалось от ужаса». «Однажды Лаур уже схлестнулся с королем. Тогда ему повезло, да и, прямо скажем, терять было нечего. Кроме того, что король и так пытался отобрать. А сейчас? Подумай». Я представила себе месть короля Лауру, который, между нами говоря, при всех своих безусловных достоинствах весьма безрассуден, и похолодела, потому воображение тут же нарисовало картину. Мертвые лица моей сестры и малышей, разоренный замок. «Так что мы с тобой обе прекрасно понимаем, что твоя семья и без того от тебя натерпелась. Ты для них слишком беспокойна и безрассудна. Разве мало бед ты им принесла?» Я вздохнула. Женщина была права. Мои выходки часто огорчали сестру и ее мужа. А уж мой побег с Гильомом... «Король согласился на тебя взглянуть, и для тебя это отличный шанс. Ты ведь знаешь, что с тобой там произойдет?» Я помотала головой. «Нет, я, конечно, догадывалась, но точно не знала. И, по-моему, не очень-то хотела узнать». «Он оставит тебя с собой, пока ты девственна. Так он сможет питаться твоими эмоциями без вреда для тебя. После того, как он овладеет тобой, ты станешь уже не нужна. И он отпустит тебя во свояси. Это значит, что через какое-то время ты уедешь из дворца с порядочным вознаграждением, на которое вполне сможешь начать новую жизнь. Независимую, богатую жизнь». «А ты не боишься, что я вернусь домой и все расскажу?» — упрямо пробормотала я, хотя отчетливо понимала, что меня загнали в угол. Хуже всего, что женщина тоже это понимала. Она рассмеялась. «Этого надо бояться тебе. Расскажешь, навлечешь на них беду». «Никогда я не вернусь в замок. Лаур темный. И ему не составит особого труда вытрясти из меня всю правду. А втравливать семью в бессмысленную войну с королем я не имела права». «А если король меня не выберет, если он откажется?» — с отчаянной надеждой спросила я. «Почему женщина не рассматривает этот вариант, совершенно простой и очевидный? Нет, я, конечно, хороша собой и все такое, но явно король видел и красоток получше. И если они все получили отворот-поворот, почему она так уверена во мне?» «Понимаешь ли, деточка», — сказала она с доброй улыбкой, «если врагом Лаора станет король, тем хуже для Лаора. Но если врагом Лаора стану я, тем хуже для меня. Так что если король не воспылает к тебе симпатией или, не дай боги, решит проявить благородство к врагу, мне придется тебя убить».